у вас силы прибавятся. А потом и съедите чего-нибудь. Ну, а когда это войско ввалилось, не слыхали ли вы из их разговоров про какую-либо сечу? Гомонили они дуже и лаялись, и перевязывали раны. Да я ихней там мовы добре не знаю. Ну, понять не мог. А вот молодой и пышный шляхтич, да тот по-нашему лихословил все одному связанному пану. А был ли связан еще молодой шляхтич? Перебила деда возбужденная Марианна. Но было связанных два. Один молодой, пышный, а другой старик. Слуга, видать. Они, слышишь, Андрей? Господь опять нас привел на путь. А я еще роптала. А Господь обачнейше нас, слепых. Повторяла, обращаясь ни к кому, вне себя от радости Марианна. Да-да, диду, это они лаялись, разбойники, что досталось и им добре. Это они вырезали отряд казаков. Но куда же они дели связанного шляхтича? Да повезли куда-то. Подночевали и до света повезли. А молодой атаман так все грозил связанному, что теперь-то он поквитует за все старое. И сам натешится над ним и пошлет еще на расправу в Москву. Верно, верно, диду. Как с книги читаешь. И тогда-то исчезла вместе с этими разбышаками ваша дочка и внучка? Нет, ох, нет, мой юначе, покачал тоскливо головой дед. Тогда-то мои родненькие перележали в ляху, их никто не тронул. Но дней 5 тому назад, опять, в глухую полночь, стала ломиться эта ватага. Но, видимо, везли назад пленных казаков. Я был хворый и лежал тут, а дочка и внучка выскочили на гвалт. Ну, они сразу выломили ворота и ворвались с руганью, с проклёнами. Хотели все спалить. Да не знаю, отчего не подпалили, и меня бы успокоили. Вот только все пограбили, даже с хат все вытаскали. Меня только почему-то не нашли. А с той поры ни дочки, ни внучки не вижу. Убили, верно? Либо на муку взяли. Уж коли бы живы были, давно бы навестили деда. Господь, может, их сирот помилует? Вставил тронутый дедовым горем Андрей. Трупов-то ни на дороге, ни кругом нет. У них, наверное... Дед печально кивал головой и прикладывал высохшие до костей руки к запавшей груди. «Деду?» — спросила тревожно Марианна. «А не проронили ли они слово, куда намерялись ехать? Ну, мы бы проследили, да, может быть, и вашу дочку с внучкой нашли». «Ох, не дождать мне того счастья!» — встрепенулся конвульсивно старик. «А говорили, как же!» Говорили свободно, и два каких-то пана по-нашему, что им нужно этих послов Дорошенковых припрятать гораздо, да в Москву. А теперь пока засадить их в ляхи рожковские. И ляхи, мол, надежные, и окопище кругом доброе, не выскочат и не перелезут. «А где же это, где?» Можете ли указать нам путь, дорогой деду? Да как же ж не могу. Могу. Но местечко Коломах всем известно. А то с милю за ним, на горке. Так вы, деду, может, с нами поедете? Да куда и мне? Я вам расскажу, да ладно, дорогу. От моего хутора поедете балкой, что на заход солнца. До самой Дубровы. Она на всем степу одна маячить. Не ошибешься. А за Дубровою, по той стороне, тянется шляшок.